Глава 16. Нелли еще спала, когда раздался звонок в дверь. В квартире не было никого, кроме нее, и это было одним из условий сотрудничества — приватность. Лучше бы было, конечно, ей куда-то переехать, да и такое было предложено, но это могло повредить всему делу. Кредит доверия мог пошатнуться. Одно дело видеть, что подруга стала лучше выглядеть, одеваться, что у нее есть карманные деньги. Такие вещи могут из самых разных сторон прийти. Все бывает в жизни. Иногда людям просто везет. Иногда Сережи оказываются достаточно щедрыми. Но если бы она переехала, никакими Сережами не объяснишь такого поворота событий. Кроме того, Нелли решила впервые в жизни разыграть это по-умному. Кто знает, что принесет нам завтрашний день. Недвижимость тянет к земле. Ко счету в банке могут возникнуть вопросы. Депозитарий в глубинах какого-нибудь бронированного подвала лучше всего. «Господи, почему в такую рань?» — вознегодовала она, тихонько открывая дверь. «Что, пожар? Революция?» «Я сам решаю, когда приходить». Ответ был холодным, с ноткой пренебрежения и даже презрения, как всегда. Но такая форма презрения Нелли устраивала. В отличие от группового секса, тут не было риска травм, как психологических, так и физических. «Конечно, конечно!» — улыбнулась Нелли, взмахивая обеими руками. «Проходите!» Купюры приятно шелестели в руках и оставляли темные следы на пальцах. Толщина пачки была такой, что Нелли почти испытала оргазм. Третья пачка, и он отдает ее так, словно это ничто, пустота, чаевые в дешевом кафе. Нелли хотелось пересчитать деньги, но не для того, чтобы проверить, нет ли обмана. Это было как медитация. Но она понимала, что это будет неуместно. «Кофе?» «Нет, спасибо». Тоже никакого сюрприза. Он никогда не пьет у нее кофе, хотя Нелли разорилась, купила шикарную капсульную кофеварку. Каждое утро теперь ее кухня наполняется одурманивающим ароматом. Ирландский крем, корица, гвоздика, ваниль. Такие эксперименты Нелли нравились. «Вы встречались с Ариной?» «А вы не знаете?» Нелли склонила голову в удивлении. «Я за вами не слежу. Предполагается, что вы следите за ней. Для меня». Тон его не поменялся, но Нелли почудилась в этом ледяном спокойствии раздражение. Этот человек прилагает так много усилий, чтобы его было невозможно прочесть. Но прочесть можно любого, особенно мужчину. «Мы встречались вчера. У нее был перерыв между парами. Мы сидели в кафе. Часть мне удалось записать на телефон». «Часть?» Нахмуренные брови, пальцы в нетерпении постукивают по столу. Он жаждет информации. «Мне позвонили, и уже не удалось потом незаметно включить аппарат на запись. Я не хочу, чтобы у Арины появилась и тень подозрения. Но я все запомнила, я все расскажу». «Она рассказывала что-нибудь о Берлине». Вопрос прозвучал еще до того, как Нелли закончила фразу. «Не будем тратить время попусту, так?» «О Берлине? Ну, она рассказывала, что жила там в каком-то потрясающем особняке». «Я прекрасно знаю, в каких особняках она там жила. Как она туда попала?» «Как попала?» — искренне удивилась Нелли. «Так она же подписала контракт. Вы же сами...» «Я знаю, что она подписала его. Вы шутите?» «Нелли, радость моя, мне интересно получить от вас не факты, которые я знаю лучше вас, верно же?» «Да», — кивнула Нелли, побледнев. «Мне нужно понять, что сама маленькая Белоснежка думает и чувствует, понимаете? Я полагаю, вам, как подруге, она рассказывает о том, что чувствует. Она рассказывала, почему она решилась подписать контракт. Юная девушка и вдруг бросает все и едет в другую страну с незнакомым мужчиной в качестве секс-рабыни. С очень красивым мужчиной. И потом... Она не была секс-рабыней, замотала головой Нелли. По крайней мере, она не поняла, какого рода предложение ей сделали». «Нет», — удивился он. «А кем она там себя считала?» «Она влюбилась», — пробормотала Нелли, и долгая тяжелая пауза повисла над ее маленьким кухонным столиком, заваленным обертками и пустыми чашками из-под кофе. «Сколько она должна была получить, она говорила вам? Она обсуждала условия контракта, кому-то показывала его. Я знаю, что она не пыталась его менять, но, возможно, хотя бы думала об этом». «Ни о чем она не думала. Ее трясло, словно молнией ударило. Мне пришлось кормить ее успокоительным, чтобы она уснула в первую ночь. Она рыдала, не останавливаясь». «Зачем?» Вопрос был задан совершенно искренним желанием получить ответ, но Нелли только растерялась. «Не могла остановиться», — развела руками она. После долгого молчания, необходимого, чтобы переварить информацию, Мужчина встал, сам достал из шкафчика мутный стакан из дешевого стекла, с сомнением посмотрел на него, но затем налил в него воды из-под крана и выпил. Хорошо, допустим. Мне она контракт не показывала. Она позвонила мне из аэропорта, спросила, что ей придумать для родителей. «Она звонила вам из аэропорта?» — вздрогнул он. «Да», — кивнула Нелли. Тогда он раздраженно бросил стакан в раковину и подошел к окну. После некоторых раздумий он повернулся и продолжил допрос. «Давайте послушаем запись». Нелли послушно нажала кнопку на телефоне. Их разговор перекрывался общим шумом кафе, но все слова можно было вполне четко разобрать. Нелли отметила, как вздрогнул он, услышав Аринин голос в записи. Они обсуждали меню, заказывали свои бизнес-ланчи, обменивались малозначимыми, неинтересными новостями. «У нее достаточно денег. Кто платил за обед?» «Она заплатила. Ей нравится тратить деньги». «Я бы не сказала», — покачала головой Нелли. «Наоборот, мне она говорит, что не хочет тратить ни свои деньги без особой нужды. Но за обед заплатила. Сказала, что хочет хоть как-то меня отблагодарить. Это правда, я же ей помогла устроиться в Москве». Заказчик насмешливо посмотрел на Нелли, а потом на тесную кухню. «То есть она человек благодарный. А почему, кстати, она не носит нормальную одежду?» Тут же спросил он. Нелли рассмеялась. «Говорит, что в своей ей комфортнее». «И вы ей верите?» Это прозвучало тихо, как бы между делом. Но Нелли шестым чувством поняла, что это и есть самый главный вопрос. «Я не знаю», — покачала головой Нелли. «Ее не так легко понять». «Это действительно сложно», — согласился мужчина, но говорил он скорее с самим собой, продолжая о чем-то размышлять. Следы этих раздумий отражались на его лице, пробегая как волны и облака, отражаясь друг в друге. «Думаете, у нее есть какая-то альтернативная цель? Она ведет какую-то игру по-крупному?» «Я никогда не думала, что моя маленькая Арина способна играть по-крупному, только если со щенками или же ребятами. Она, может быть, заинтересована в деньгах?» «В деньгах?» — протянула Нелли, думая, какой ответ хочет услышать заказчик. Она, Нелли, была очень заинтересована в деньгах. Арине было на них наплевать. По крайней мере, так всегда казалось. «Все заинтересованы в деньгах, так или иначе». Заказчик сжал губы и прошелся по комнате. Он провел указательным пальцем по дверцам кухонных шкафчиков по краю грязной столешницы. «Почему она не хочет уезжать из России? Она говорит, что тут ее жизнь, родители. Но разве это жизнь? Вы видели, как живут ее родители? Деревня, коровы?» «Она любит родителей», — заинтересовался тот, словно это была странная и скорее извращенная деталь. Нелли пожала плечами. «Она любит их, но я не думаю, что она оставалась бы тут из-за них». «То есть вы хотите сказать, что она врет? На самом деле она остается здесь по какой-то другой причине, не связанной с ее семьей или этой странной смешной учебой. Чего она хочет? Денег? Она знает, чем владеет семья Коршуновых. О каких деньгах идет речь?» «Не думаю», — покачала головой Нелли. «Я не думаю, что она врет. Просто она всегда была странная. А теперь...» «Она сказала мне, что запуталась и не понимает, на что надеяться, и что будет завтра, что она просто не сможет с этим справиться. Это выше ее. Любовь». «Это она вам сказала?» «Да». «Но этого нет на записи». «Нет, это было уже после». Заказчик поднял руку в знак того, что он хочет тишины. Нелли замолчала. Она жалела, что не включила два диктофона сразу, или четыре. Кто знал, что телефон отключится? Что она должна была сделать? Сказать: «Аринка, подружка, подожди, не говори, мне нужно заново включить диктофон»? Как оказывается, легко попасть в двусмысленное положение, и она ничего не может доказать. Нелли чувствовала себя как муха, бьющаяся в паутине, пока паук замер и думает о чем-то. Но разве важно, о чем думает паук, если результат всегда один, во всяком случае, для мухи? Молчание было долгим. Заказчик продолжал смотреть в окно, на гаражи, на искрящуюся на солнце влагу, мокрую траву и листья. Ночью был дождь. Странная девушка и какая-то странная у нее подруга, дешевая женщина с дешевым маникюром, волосами искусственного цвета и жадными глазами человека, мечтающего о безбедной, сытой жизни на чьей-то постели. Как они могут быть подругами? Только два варианта возможны, и оба они не хороши, совсем не хороши. Первый — что это Нелли все врет, и на самом деле их с Ариной ничего не связывает, просто тянет деньги, потому что может, потому что подвернулась такая возможность, и она вцепилась в нее. Очень логично для такой девушки, как Нелли, для такой девушки, которая способна на что угодно ради денег. Тогда почему Арина встречается с ней, откровенничает в кафе? Говорила ли Арина все это ей в действительности? Что если нет? Тогда второй вариант. И Арина, и Нелли врут. И ни одной из них нельзя верить. Мастерский спектакль, призванный обмануть доверие всех и каждого, добиться нужного впечатления. Любовь. Когда женщина говорит о любви, она всегда подразумевает деньги. Иными словами, если налицо второй вариант, тогда без сомнения эти девицы играют по-крупному. Ну как, пытаются играть. «Еще один вопрос», — обернулся он. «Хоть три», — улыбнулась Нелли с подчеркнутой открытостью, но быстро отвела взгляд и засуетилась, сбрасывая грязную посуду в раковину. Подозрительно. «Почему она подстриглась?» — спросил он, и Нелли опешила. «Разве это вопрос? Почему женщины стригутся?» Нелли не могла сказать, что ей сильно нравилось то, что Арина сделала со своими волосами, но и плохой ее стрижку точно нельзя было назвать. Сразу была видна рука очень хорошего и дорогого стилиста, который увидел, каким именно образом волосы обрамляют лицо Арины, вытянутое, с большими глазами. Длинные волосы только делали его еще более худым, до болезненности, особенно учитывая то, что она была высокой и тощей. Такой, как Нелли, не будет никогда. «Я думаю, мне кажется, она просто хотела попробовать что-то новое», пробормотала Нелли, но сразу поняла, что ее ответ не удовлетворил ее заказчика. «Вы не знаете, не так ли?» «А вы знаете?» «Я не знаю, почему, по ее собственному мнению, она сделала это». Он проговорил это четко, речитативом, глядя Нелли прямо в глаза. «Вы спросите у нее это при следующей встрече, хорошо?» «Да, конечно». «Спросите ее еще, что она чувствует. Не об учебе и не о том, черт возьми, какой кекс вкуснее». «Я поняла», — судорожно кивнула Нелли. «И еще, пожалуйста, не допускайте больше подобных промахов». Голос его зазвучал с притворной сладостью, тягуче и нараспев. Он холодно улыбался. «Промахов?» Нелли почувствовала, как по ее спине бегут мурашки. Нехорошо оставлять такого человека разочарованным. «Ваш телефон. Вы должны записывать все ваши разговоры полностью, с момента, когда вы выходите из вашей новой машины». На этом месте он специально сделал ударение и немного притормозил, дав Нелли осознать, что да, он знает о ее приобретении. «И до момента, когда вы уезжаете, и даже после этого, и когда вы вместе идете в туалет и разговариваете сквозь двери кабинок, даже это записываете. Вы меня понимаете?» «Да, понимаю», — побледнела Нелли. «Я не хочу слушать ваш пересказ, в нем нет уже никакой ценности. Кто его знает, как вы понимаете вещи и как вы потом их мне доносите? Испорченный телефон ничего не стоит, а в отдельных моментах он даже опасен». «Вы ей не верите, да?» — спросила Нелли, стараясь успокоить нервы. «Какие еще вопросы вы хотите, чтобы я ей задала? Я хочу, чтобы вы понимали, что я полностью на вашей стороне. Я сделаю все, что вы мне скажете, даже если это будет расходиться с этическими нормами и принципами». «Вы говорите со мной об этике и нормах?» — усмехнулся он и с вызовом посмотрел на откровенно распахнувшийся ворот ее халата, под которым ничего не было. «Да, и то, что я сделаю все, что угодно», — бросила она, — «за деньги». «С вами приятно работать», — улыбнулся заказчик. «Что ж, раз вы спросили, отвечу. Да, я не верю Белоснежке. Я не верю, что она та, за кого она себя выдает. Хотя она и делает это вполне мастерски, и пока еще ни на чем не погорела. И вы тоже рассказываете мне о ее любви». «Я только передаю ее слова», — покачала головой Нелли. «На самом деле, я не так хорошо ее знаю. Мы не были так уж близки». «Значит, думаете, она может разыгрывать вас вслепую?» — улыбнулся он. «Почему нет?» — расправила плечи Нелли. «Я тоже не верю ей, и теперь буду внимательнее к ее реакциям, выражению лица. Попытаюсь посмотреть ее телефон, когда она отойдет в туалет, например». «Вот и хорошо. Значит, какие-то вещи мы видим одинаково. И все же осталась еще одна проблема». «Какая?» — еще улыбаясь, уточнила она. «Вам, моя многоликая Нелли, я верю еще меньше, ибо если Белоснежка пока ни в чем не прокололась, то вы сознательно и добровольно предаете подругу. И не задумываетесь, что я с ней сделаю, если наше с вами маленькое расследование ее раскроет». «Но...» не перебивайте». Он чуть-чуть поднял тон, и Нелли онемела. Холод побежал по спине, и ее начинала бить дрожь от странного, пустого, равнодушного взгляда, которым смотрел на нее заказчик. «Простите». «Нет, Нелли, радость моя, вы должны понимать, что я не тот человек, который кого-то когда-то прощает. Вы же не глупы, верно? Стоит вам затеять какую-то игру со мной, и вам не понравится ни финал, ни правила. Я поменяю их в любой момент и не держу никаких слов, если мне так выгодно. Так что, моя многоуважаемая Нелли, напрягите воображение и попытайтесь представить, что я сделаю с вами, если вдруг пойму, что вы играете не на моей стороне. Я на вашей стороне. Держите телефон включенным. Если в следующий раз запись остановится и я не смогу услышать все сам, я буду очень-очень огорчен». Он развернулся и пошел к выходу. Когда он был уже в дверях, Нелли вспомнила кое-что и резко вздернула голову. «Она очень боится воды». «Что?» Заказчик замер, с интересом глядя на бледную Нелли. «Я подумала, что вам это может оказаться полезным. Она панически боится воды. Вернее, даже не воды, а водоемов. Это у нее с детства. Так что не предлагайте ей круизы на яхтах». Заказчик еле заметно кивнул и вышел на лестничную клетку. Через минуту Нелли стояла посреди кухни одна в своем красивом халате, под которым ничего не было. Ее трясла мелкая дрожь, руки не слушались ее. Она хотела было вытащить из шкафчика стакан, но уронила его. Тогда она припала к крану губами и жадно пила отдающую хлоркой воду, пока у нее не заледенели зубы. Неожиданно ей вдруг подумалось, что заниматься групповым сексом за деньги было куда-куда безопаснее.